Асканио Триндада сидел в зале заседаний и силился постичь происходившее. Еще недавно казавшиеся весьма сложными решения приняты без его участия, по инициативе третьих лиц, причем ему не было позволено выразить свое мнение или оспорить их. Решение, впрочем, вполне приемлемое. Пренебрегая его колебаниями, попирая местные предрассудки, отсталые нравы Сертана, Леонора приводит его каждую ночь в рай, в бассейн Катарины. Другую сложную проблему разрешил знаменитый адвокат, повелев ему экспроприировать земли кокосовой рощи, как только он займет пост префекта. Он подчинился в обоих случаях, и то, и другое его устраивает. Но Асканио недоволен собой, как если бы, согласившись с такими инициативами и участвуя в них, он совершил нечто достойное порицания. Анализируя факты, он, впрочем, не находит ничего грязного или нечестного. Почему же так неспокойно на душе? Исключительно потому, что у него не хватает качеств, которые должны быть присущи лидеру. Запутавшись в круговерти провинциальной подозрительности и обид, ограниченности образа мыслей, он теряется и колеблется, когда конъюнктура требует твердости и решительности. Маэстро Коломбо и Леонора представляют открытый и передовой образ мысли больших городов. Удивительная Леонора, такая хрупкая и такая жизнерадостная, такая скромная и такая дерзкая. Голос инженера нарушает его размышления. «Я должен пригласить вас на установку первого фонаря в городе. Мне хотелось бы позвать еще ту богачку, что командует в правительственных кругах штата. Таким образом, я буду иметь удовольствие познакомиться с ней». Заинтересованный сообщением, Асканио вскакивает со стула, надевает пиджак. «Она сейчас в Мангесеку. Вы познакомитесь с ней в день празднества. Мы уже можем назначить дату. Скажем, в воскресенье, через 2 недели. Асканио подсчитывает. Получается ровно 17 дней. Назначив дату для большого празднества, инженер определяет тем самым день возвращения в Сан-Пауло обеих Конторелли, вдовы и наследницы. Асканио вздрагивает. Короткое время, о котором много говорилось, перестает быть чем-то неопределенным, превращается в роковой срок. Через 17 дней на Маринетте Жаиро уедет из Агресты самая красивая и чистая из женщин. Известие быстро распространяется, взволновав город. Звонарь главной церкви Вава Мурисока звонит в колокол, оповещая о благой вести. На паперти появляется падре Мариано. Усилиями и милостью преданной прихожанки, заслуженной вдовы Комендадора, осуществлена новая проводка электричества в храме, фасад которого, украшенный цветными лампочками, ожидает света из Паула Афонса. Падре Мариано ускоряет шаг, чтобы нагнать Асканио и главного инженера. Орудуя лопатами и кирками, рабочие выкапывают яму, из которой поднимается первый фонарь на старой грязной дороге, будущей улице Доны Антониеты Эстевес Кантарелли. Из смежных переулков и улиц появляются люди. Последние скептики сдаются перед очевидностью. Еще 2 недели, и Агресте будет пользоваться энергией и светом от гидроэлектростанции Сан-Франциско. Энергия, способная приводить в движение промышленные предприятия, сильный яркий свет в течение круглых суток, а не тусклое и слабое освещение от движка, ограниченное 3 часами, и то, если движок исправен. Свет Тиеты. Имя благодетельницы переходит из уст в уста с похвалой и восхищением. Все гордятся богатством и влиятельностью, престижем и могуществом землячки, покровительницы города и муниципия, блудной любимой дочери. Ей, только ей, они обязаны этим чудом, истинно провозглашенное самим главным инженером. «Невероятное чудо!» — определяет он, стоя на ящике из-под керосина. Окинув взглядом столпившихся вокруг фонаря инженеров и рабочих, десятки граждан, переговаривающихся между собой, готовых аплодировать, Асканио посылал негритенка Сабина за небольшим ящиком, который представляет теперь подобие трибуны. открыть импровизированный митинг он просит главного инженера, непобедимого командующего этой эпической битвой за прогресс.